Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 7 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Новости из историко-краеведческого музея НКР. Руководитель общественного совета НКР по внешней политике и безопасности об ожиданиях от Минской группы ОБСЕ. Сегодня отмечается День радио. В России задержали азербайджанцев, жестоко убивших семью полковника полиции. Итак, подробности новостного блока. Как мы уже передавали, с наступающим праздником 9 мая народ НКР поздравил спикер парламента республики Ашот Гулян. В тексте поздравления говорится: «В этом году этот праздник имеет особый смысл. Наш народ имеет законное право гордиться мощью и силой, непоколебимой волей, стойкостью и отвагой воинов армии обороны, которые дали достойный отпор разнузданному противнику и заставили его просить прекращения огня в навязанной им же войне. В эти дни наш народ продемонстрировал высочайшую способность объединиться в единый кулак, на деле показать возможности триединства Армении, Арцах, диаспора, сорвать все преступные и террористические замыслы противника, показав всему миру готовность и умение защитить свою свободу и независимость. Все это стало возможно благодаря исключительной самоотверженности и отваге наших солдат и командиров. Мы склоняем головы перед памятью героев, ценой жизни, защитивших границы нашего Отечества. Сегодня наш народ полон решимости и в случае необходимости готов поставить на место избравшего авантюрную политику противника, нанеся ему более мощный и болезненный удар. Тройной праздник, День Победы Армии обороны НКР и освобождения Шуши, это праздник нескольких поколений, достойно защитивших Родину, венцом которого стал сегодняшний солдат, наша честь и гордость. Поздравляю всех с наступающим праздником. Слава армянскому воину, говорится в поздравительном послании по случаю праздника 9 мая спикера парламента НКР Ашота Гуляна. Как сообщила директор историко-краеведческого музея НКР Миланя Балаян, за год музей посещают около 13-18 тысяч посетителей, причем постепенно растет число представителей различных народов. Если в конце 90-х годов или начале 2000-х посетителями музея в основном были армяне диаспоры, то теперь расширяется география стран, откуда приезжают туристы. Уже стали приезжать туроператоры из европейских стран, которые знакомятся с музеем, включают его в свои программы, отмечая наш рабочий график, чтобы предложить своим группам, сказала Миланя Балаян. В последние годы в армии обороны вошло в традицию приводить в музей новобранцев. Много посетителей бывает из Армении. И приятно осознавать, что благодаря экскурсиям, организуемым в государственной системе, число туристов из Армении превосходит число зарубежных и местных экскурсантов. Есть люди, которые приходят в музей даже по несколько раз. Это, конечно, приятно, но озабоченность вызывает то, что все еще не решен вопрос нового здания музея, сказала директор. По ее словам, из года в год экспонаты музея пополняются, однако отсутствие фонда хранилищ тормозит этот процесс, тем более, что материалы раскопок последних лет хранятся в разных местах, но в конечном итоге они должны быть зарегистрированы в одном государственном фонде. В музее нет соответствующей площади для ведения научно-исследовательской деятельности, поэтому с помощью лишь нескольких научных работников проводится работа скорее по организации и смене экспозиции выставки и решения других задач. Ввиду отсутствия соответствующей площади в музее нет также специалистов для проведения исследований. Но в любом случае мы стараемся не оставаться в стороне от организуемых на международном уровне мероприятий, конференций и выставок, выставок, сказала Меланья Балаян. Мы сотрудничаем с Государственным музеем Армении, Центром народного творчества имени Ованеса Шарамяна, Музеем истории города Еревана, другими музеями, при содействии которых участвуем в международных конференциях и представляем нашу историю, заключила директор историко-краеведческого музея НКР. Если страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ не смогут или не захотят выполнить поставленные Арменией требования для возобновления переговоров, Армения и Нагорно-Карабахская республика будут свободными в своих действиях. Об этом заявил председатель Общественного совета НКР по внешней политике и безопасности, бывший замминистра иностранных дел НКР Маси Исмаилян, коснувшись того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не сделали ни одного адреса заявления, что и стало одной из причин продолжения агрессии Азербайджаном. Сейчас, по его словам, самая важная задача – это сохранение мира, и все наши усилия должны быть направлены на это. Как известно, власти Армении выдвинули три условия. Если будут выполнены эти минимальные условия, думаю, что можно будет начать диалог. Но в этом случае Нагорно-Карабахская республика должна также стать полноценной стороной переговоров, подчеркнул Масис Маилян. Необходимы, продолжил он, также новые подходы, то есть сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны будут выступить с новыми, более реалистичными предложениями, так как мы увидели, что предыдущие предложения давали определенные надежды Азербайджану, констатировал Масис Маилян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Арцахе жизнь идет своим чередом. Защитники Родины на своих постах, а мирное население занято ежедневным трудом. О буднях села Иванян мы поговорили с старостой села. Сегодня здесь проживает 1550 человек. Многие из сельчан – это наши соотечественники, проживающие ранее в городах Кировабад, Сумгаит, Баку, чудом спасшие свои жизни от азербайджанских варваров в начале 90-х. Отличается община Иванян от других тем, что здесь высокая рождаемость. По словам старосты Бориса Каграманяна, в среднем в год рождается до 25 детей. Անթափ աճը գրանցում տարեստարի տարեկան 25-ից պակաս երեխաչի ծնում։ За 3 месяца 2016 года уже родились 5 девочек и 5 мальчиков. Здесь созданы все условия для хорошего проживания. Решены почти все проблемы села. Համակի հիմնախնդրը գալի ասած արդեն նույնությամբ լուծու արդեն։ Сдан в эксплуатацию детский сад на 50 мест. Идет строительство общинного центра. Эти две программы реализуются при софинансировании Всеармянского фонда Армении и правительства НКР. Вопрос питьевой воды частично решен, внесен в программу 2016 года. Сельчане занимаются выращиванием овощных культур, излишек продают на рынках Степанакерта. Что касается сферы животноводства, крупнорогатого скота 168 голов, мелкого 600. Община газифицирована, электрифицирована, дороги находятся в хорошем состоянии, при необходимости ремонтируются на общинные средства. Центральная дорога до перекрестка Нурагюх асфальтирована. На сегодняшний день в общине Иванян в процессе строительства находится 10 домов для молодых, а также многодетных семей в рамках различных программ. Трое уроженцев Азербайджана задержаны по подозрению в убийстве заместителя начальника штаба Главного управления МВД по Самарской области Российской Федерации Андрея Гошта и членов его семьи. Об этом пишет сайт российского телеканала НТВ. Информация о резонансном преступлении появилась утром 24 апреля. В одном из домов в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области была обнаружена убитой семья замначальника штаба Главного Главного управления МВД по Самарской области полковника Андрея Гошта. 6 человек были убиты спящими. В живых осталась только 7-летняя девочка, которая сейчас находится в больнице в состоянии комы с тяжелейшей травмой головы. Задержанными оказались ранее судимый Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Архан Захрабов, четвертый участник банды, которого считают организатором преступления. Махмадали Ахмадов пока не задержан, но объявлен в федеральный розыск. Один из подозреваемых, Роман Фаталиев, сообщил, что они забрались в дом с целью ограбления. Объявление Союза армянской помощи просит семьи военнослужащих и воинов-освободителей азатамартыков, погибших на Карабах азербайджанской линии соприкосновения, для вовлечения в соответствующую программу организации их несовершеннолетних детей представить следующие документы: справку из военного комиссариата о гибели, справку с места жительства, копию свидетельства о рождении ребенка, копию свидетельства о регистрации брака, одну фотокарточку размером 4 на 6 сантиметров. Документы следует представить в офис Союза армянской помощи по адресу: город Степанакерт, улица Вазгена Саркисяна, 25. Телефон для справок 95 27 93. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Поздравляю всех с наступающим великим тройным праздником 9 мая. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.